Вот ты сейчас. Что сделал?» Вопросом на вопрос ответил Федька. «По телефону поговорил». «А перед этим?» «Что перед этим?» «А перед этим ты нажал кнопочку. Так?» «Да, так». «И так везде. Дети сейчас что делают?» «Кнопки на компьютере нажимают. Больше ничего не умеют. Взрослые то же самое делают. Мать, ты как теперь стираешь?» «Как надо, так и стираю», — огрызнулась Зинаида Степановна и благодарно повернулась к старшему сыну. «Спасибо, сынок, машина хорошая, никаких забот». «Нет, ты скажи», — настаивал Федька. «Белье с порошком загрузила, воду залила и что сделала?» «Что надо, то и сделала». «Правильно, кнопочку нажала, и все». «И дольче фарниенте». Сладкое безделье. «Понимаешь, Майкл, скоро человечество разделится на две части. Огромную, главную, нажимающую кнопки, и очень небольшую, которая знает, что происходит, когда кнопка нажимается, и как ее отключить. И ничего не надо. Ни классовой борьбы, ни идеологии, ни полиции, ни армии, ничего. Отключи кнопки. Человечество само к тебе приползет на коленях и будет умолять: «О великий всемогущий, верни нам счастье нажимать кнопки. Мы готовы на все». «Ты понял, брат?» Счастливый Федька налил себе рюмку, влюбленно поглядел на нее, выпил и сморщился от горького восторга. «А ты чего приехал? Мать, что ли, нажаловалась?» — спросил он, хрустя луком. «Нет, зачем жаловаться? Я позвонила, соскучилась. Попросила проведать». «Смотри, женщина!» — Федька последовательски нахмурился. «Я измену чую». «Ладно, проведал». Свирельников встал и пошел к двери. В прихожей он тихо и зло спросил мать: «Ну и что ты меня вызвала? Про кнопки слушать?» «Так ведь это он только сегодня такой. Послезавтра подыхать будет. И про Вальтера несколько раз говорил: поеду и убью». «Ладно, положим в больницу». «Теперь без согласия не кладут». «Знаю. Что-нибудь придумаем». Он достал кошелек и протянул матери несколько 500-рублевых бумажек. «Спасибо, сынок», — благодарно всхлипнула она. И Михаилу Дмитриевичу вдруг показалось, что и вызывали-то его не за брата бороться, а из-за денег. «Что это вы шепчетесь?» За спиной появился Федька. Мать вздрогнула, побледнела и спрятала деньги под фартук. «Что ж, я с сыном старшим не могу поговорить», — удивилась она неестественным голосом. «Говори. Но сначала я спрошу. Майкл, а ты понял, кто этими кнопками владеть будет?» «Еврей, очевидно». «Молодец, брат. В корень смотришь». «Нет, не народ книги, а народ кнопки. Избранный». Федька обнял его и обдал острым, свежим водочным духом. Свирельникова, еще не оправившегося после вчерашнего, замутила. «Деньжат оставь, но так, чтобы она не видела», — шепнул Федька и громко объявил. «Я брата до лифта провожу». «Я провожу до лифта», — засобиралась мать. «Нет, я провожу», — вдруг истерично заорал Федька, исказивший судорогой, предвещавший дальнейшие ужасы запоя. Около лифта Михаил Дмитриевич сунул брату сотню. Мать строго-настрого запрещала давать больше. «Невысоко ценит предпринимательский класс национальную элиту», — ухмыльнулся тот, разглядывая купюру. «Загнешься ведь когда-нибудь, элита», — покачал головой Свирельников. «Загнусь, но не сломаюсь. Грибом не стану». «Каким еще грибом?» «Который ворует чужой хлорофилл». «А что ты там про Вальтера мелешь?» «Поеду и убью. А что? Этот мужик из Казани смог?» «Перестань». «Ладно, не волнуйся, это я так, мечтаю». «Ut desint vires, tem nest laudanda voluntas». «Утомил ты меня сегодня, полиглот. Переведи». «Пусть не хватит сил, но само желание похвально». «Лечить я тебя буду, Федька. По-настоящему». «Бесполезно, брат. От счастья вылечить невозможно».